Мария проснулась от толчка. Самолет опустился на бетон взлетной полосы. Стюардесса объяснила, что они сели в терминал С, а ей надо попасть в терминал F, откуда будет рейс в Бразилию. Но пусть не беспокоится. Прибыли без опоздания, времени хватит. А если она боится заблудиться, сотрудник наземной службы встретит ее и проводит до места. Покуда самолет рулил к терминалу, она размышляла о том, не задержаться ли на денек в этом городе. Исключительно для того, чтобы сделать фотографии и рассказывать потом, что побывала в Париже. Ей нужно было какое-то время, чтобы побыть наедине с собой, все осмыслить, поглубже запрятать воспоминания о прошлой ночи, чтобы можно было воспользоваться ими в нужный момент, когда понадобится понять, что жива. Стюардесса взглянула на ее билет и сообщила, что, к сожалению, это невозможно. Пересадку нужно сделать немедленно. В утешении самой себе Мария подумала, что оно и к лучшему. Оказаться в таком прекрасном городе одной было бы слишком огорчительно. Если уж ей удалось сохранить хладнокровие, выдержку, если сила воли не изменила ей, то зачем же расстраивать себе душу видом парижских улиц, по которым так хорошо было бы пройтись рядом с Ральфом? Она вышла из самолета, прошла пограничный контроль. Беспокоиться было не о чем, багаж должны были перегрузить на другой борт без нее. Двери открылись, пассажиры обнялись с теми, кто встречал их, кто с женой, кто с матерью, кто с детьми. Мария сделала вид, опять же для самой себя, что к ней все это не имеет ни малейшего отношения. Но все же от щемящего чувства одиночества стало неуютно. Но ничего, теперь оно не будет таким безысходно горьким. У нее есть тайна, есть сон, есть воспоминания. Теперь справиться с одиночеством будет легче. Париж останется Парижем? Нет, это не гид из туристического агентства. Это не шофер такси. Ноги у нее подкосились, когда прозвучал этот голос. Париж останется Парижем? Это фраза из моего любимого фильма. Хочешь взглянуть на Эйфелеву башню? Да, хочет. Она до самой смерти хочет взглянуть на Эйфелеву башню. В руках у Ральфа был букет цветов, а глаза сияли, лучились тем самым светом, который она заметила в первый день, когда позировала ему в кафе и ёжилась от холодного ветра. «Как тебе удалось оказаться здесь раньше меня?» Этот вопрос был задан исключительно для того, чтобы скрыть счастливую растерянность, и вопрос не имел ни малейшего значения. Просто Марии нужно было перевести дух. «Я видел, как ты читала журналы, и мог бы подойти к тебе и раньше. Но я романтик, притом романтик безнадежный, и потому решил перебросить между Женевой и Парижем воздушный мост, погулять немножко по аэропорту, подождать 3 часа, наизусть выучить расписание, купить цветов, произнести фразу, которую в фильме «Касабланка» говорит Рики, и вообразить твое удивленное лицо. И быть непреложно уверенным в том, что ты этого хочешь, что ты меня ждала, что никакая решимость вкупе силы воли не способна помешать, чтобы любовь время от времени изменяла по своей прихоти правила игры. Совсем не трудно быть романтиком. Ты не находишь?» Мария понятия не имела, трудно это или нет. Да ей и не было до этого никакого дела. Хоть она и понимала, что совсем недавно, буквально только что узнала этого человека. И всего лишь несколько часов назад впервые переспала с ним. А еще чуть раньше стало ей известно, что он посещал Копакабану, что был 2 раза женат. Нельзя сказать, что у него был безупречный аттестат. А с другой стороны, у нее есть деньги на покупку фазенды, и вся молодость еще впереди. А за спиной огромный опыт и полнейшая независимость в душе. Ну что ж, раз уж судьба всегда делает выбор за нее, можно рискнуть еще разок. Она поцеловала его, не испытывая ни малейшего интереса к тому, что произойдет после появления на экране титров «Конец». Но если когда-нибудь кто-нибудь задумает рассказать ее историю, Мария попросит, чтобы начиналась она, как начинаются волшебные сказки. Жила-была на свете...